Лунин действует. По два раза в день вывешивались у здания градоначальника сводки о победоносном и ничем не отвратимом движении белых армий на Москву. Отпечатанные на машинке сводки эти попадали под стекло витрины раньше, чем в редакции газет, и к двухэтажному с колоннами дворцу в стиле ампир тянулись заполнившие город сиятельные дегенераты, лысые в роговых очках банкиры, бородатые в синих из тонкого сукна поддевках и бритые в английских смокингах промышленники, кадетские и махрово-черносотенные лидеры, обсыпанные пеплом сигар журналисты, пронырливые с глазами голодных волков спекулянты. Наступая друг другу на ноги, они толпились на каменных плитах тротуара и так громко сопели, читая свежие строчки сводок, будто внюхивались в каждое их слово. Но вот в сводках неожиданно появилась весьма подозрительная фраза. По стратегическим соображениям, через два дня всплыла фраза уже открыто неприятная, под давлением превосходящего по численности противника, а затем застекленная дверца и совсем перестала открываться, и за нею, наводя злую тоску, линяла старая сводка, уходящая своей датой все дальше назад. Встревоженная соль русской земли направилась к дому окружного атамана. Но туда в это время пригнали под конвоем человек 200 арестантов, дезертиров, мелких воришек, босиков, и прямо на улице стали выдавать им военное обмундирование. На крыльцо вышел атаман, широкозадый казачий генерал. Багровея и раздувая усы, он заорал. «Идиоты! Кого вы привели? Да они ж при первом выстреле разбегутся или сами начнут стрелять нам в спину. Разогнать эту шпану!» И шпана с радостным гиканьем смылась. Видя такое дело, стала из города смываться и соль. Но чем хуже складывались для белых дела на фронтах, тем яростнее работала контрразведка. Ляся, пленница маленького флигелька старушки-учительницы, куда ее спрятал Лунин, таяла на глазах своей хозяйки. Девушка считала себя виновницей страшной беды, в какую попал ее отец, и мучилась угрызениями совести. Когда Лунин привел к ней ночью Герасима, тот только головой покачал. «Эх ты!» — сказал он студенту укоризненно. «Не выполнил задание». «Она не захотела», — вздохнул Лунин. «Не захотела! А ты бы ее связал, да в баркас бросил!» Ляся взяла обеими руками руку Герасима и, заглядывая ему в глаза, сказала: «Мы спасем их, товарищ Герасим». «Кого их?» — спросил он. «Отца и Артемку. А остальных? И остальных? Но если бы вы знали Артемку...» «Знаю, Алексей мне уже рассказывал. Да, по всему, видать, парень он настоящий». Герасим помолчал и сурово сказал: «Ляся, вас я тоже уважаю, вы тоже настоящие. Если б вы бросили его тут, я б... ну, сами понимаете». «Не дали б мне путевку в Москву?» — слабо улыбнулась девушка. «Не дал бы», — серьезно подтвердил Герасим. Он опять помолчал и будто с удивлением сказал: «Сколько хорошего на этой земле! Вот та, что за мужем на каторгу поехала, Волконская. Я б ей памятник поставил, даром что княгиня. Так вот, Ляся, скажу вам не таясь, дело серьезное, дело трудное. Как справимся, и сам не знаю еще, но отбивать будем. Там, среди тюремщиков, у нас есть свой человек. Он предупредит, когда их поведут». «Куда поведут?» — замирая, спросила Ляся. «Ну, сами знаете. Что другое, а тюрьму они ликвидировать будут». Ляся вздрогнула. «Да, я понимаю. Ну, вы ведь и меня возьмете с собой, правда?» «Что вы, милая!» — даже засмеялся Герасим. «Вы нам еще для другого дела пригодитесь». «Значит так», — зло сказала Ляся. «Одни ни на что больше не нужны, как только отдавать жизнь в борьбе, а другие, вроде меня...» «Ну, хватило», — перебил ее Герасим и пожаловался. «А с тобой трудно, девушка. Понятно теперь, почему Алексей не выполнил поручение. Что ж, когда так, пойдешь с сестрой, с йодом пойдешь, с бинтами. А я пойду с Лясей рядом», — сказал Лунин. «Тоже с йодом?» — прищурился Герасим. «Нет, с револьвером». Утром Лунин отправился прямо в контрразведку. В кабинете Крупникова сидело несколько военных. Все они склонились над столом, на котором в беспорядке лежали какие-то списки. «Что тебе, Алеша?» — неохотно поднял голову Крупников. «Извини меня, Петя, но я отберу у тебя ровно 2 минуты. Дело... приватное». Крупников вздохнул и посмотрел на военных. Те молча вышли. «Вот что, Петя!» — прямо приступил Лунин к делу. «В городе, ты знаешь, тревожно. Как-никак мы с тобой сидели за одной партой. Я хочу тебя спросить. В случае чего, ты поможешь мне уехать?» «Вот как!» — удивился Крупников. «А я думал... Ведь ты, кажется, с меньшевиками. Нет, я беспартийный. Но все равно я с большевиками здесь не останусь. Да и меньшевики, насколько мне известно, собираются уехать. По крайней мере, Николаев уже чемодан уложил». «Городской глава? Ну, этот, конечно. Что ж, Алеша, дело несложное. То есть несложное пока, а дальше черт его знает. В общем, зайди завтра». «Сегодня я вот», — провел он пальцем по горлу, — «некогда вздохнуть». «А что?» — участливо спросил Лунин. Крупников оглянулся на дверь и доверительно шепнул. «Тюрьма. Списки просматриваем». «А», — равнодушно отозвался Лунин, — «это, наверное, не очень приятное занятие — возиться». «А что в нашем деле приятное? Нас вот даже свои ругают. Засели в тылу, душите безоружных. А попробовали бы они сами посидеть здесь, чистюльки сиятельные, вояки паршивые. Только отступать умеют. Меня один такой безоружный недавно так хватил по морде, что я думал, и дух вон. Видишь, какой герб нарисовал?» «Да, в самом деле», — сказал Лунин, сочувственно разглядывая на лбу у Крупникова сине-багровое пятно. «Ты б его припудрил». «Пудрил уже». «Да». Вдруг оживился Крупников. «Ты же его знаешь, это тот, кукольник, помнишь?» «Кукольник? Неужели?» — привскочил Лунин на стуле, но сейчас же овладел собой и возмущенно воскликнул. «Ах, хам какой! Значит, ты его все-таки схватил?» «Схватил! Это такой злодей! Старый, тощий, ожилистый, проклятый! Всем тут синяков наставил, когда его били!» «Да». Опять вспомнил Крупников. «У меня здесь еще один наш общий знакомый. Артемка. Помнишь, сапожник-мальчишка, что в наших спектаклях участвовал?» «Какой это?» — поморщил лоб Лунин. «Ну, конопатый такой». «Да как же ты забыл? Он Феоклу играл в «Женитьбе». Вспомнил. Который разбойников написал? Во-во! Так он таки и сам в разбойники пошел». «Можешь представить? Папа убил. Может, и не убил, а только ограбил, но в партизанах был, этого и сам не отрицает». «Скажи, пожалуйста», — удивился Лунин, — «кто б мог подумать?» «Да, вот вы все танцевали вокруг него. Ах, талант, ах, самородок! А я тогда уже видел, чем он дышит. Упрямый, проклятый. Ну да завтра ему тоже конец». «Там?» — подмигнул Лунин. «За еврейским кладбищем?» «Хм, нет. Там сейчас неудобно, слишком близко. В городе выстрелы будут слышны, а время теперь знаешь какое. Того и гляди, заводские поднимутся. Нет, подальше, в степи». В дверь заглянули. «Ну, извини, Алеша, видишь, ждут. Заходи послезавтра, я к тому времени разгружусь». Лунин побродил по улицам и, убедившись, что за ним не следят, пошел к Лясе. «Только не волнуйтесь», — предупредил он и рассказал обо всем, что узнал от Крупникова. Девушка дрожала так, что зубы ее стучали о стакан с водой, который поспешил подать ей Лунин. «Да успокойтесь же, Ляся!» — упрашивал он. «Нам, главное, надо немедленно разыскать Герасима. Но как? Как? Днем к нему нельзя. Да неизвестно, где он сейчас». «Василек», — сказала Ляся, — «только он. Вас одноногий не знает». «Правильно». Лунин вырвал из записной книжки листок и быстро написал. «Ликвидировать будут этой ночью в степи. Ждем на вчерашнем месте». Держа сложенный в четверо листок в руке, чтобы можно было проглотить его в любой момент, он выскочил на улицу и на извозчике поехал в Камышанский переулок. К счастью, Василек был дома. Проходя мимо окна, Лунин замедлил шаг и подмигнул. У мальчика вытянулось лицо. Через несколько минут он уже стоял перед студентом в соседнем переулке. «Василек», — сказал Лунин, — «если ты не передашь тайком записку одноногому, дедушка-кубышка погибнет». Мальчик охнул. «Возьми. И помни еще одно. Если тебя схватят, я выцарапаю глаза». «Нет, Ты проглоти записку. Я проглочу записку и выцарапаю глаза. Мальчик оглянулся, пригнул к себе голову студента и шепотом спросил. Ляся жива? Жива. И скучает по тебе. Когда Лунин выпрямился, Василька около него уже не было.